духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Духовный принцип. Четвертый. Не выноси из владения одного во владение многих. В субботу, например, нельзя переносить из одного дома в другой просто так. А это потому, что все связано с духовным. В субботу должно быть только одно владение Творца. На неделе мы работаем с нечистой силой, с клипот. Есть и то, и другое. И святость, и клипот. А в шаббат нет клипот. Поэтому нельзя что-либо выносить вне своего дома. Поэтому если идут куда-то, в другой дом или синагогу, то не берут с собой ничего, потому что нельзя смешивать святость субботы с буднями. То есть нельзя смешивать внутри себя состояние святости, отдачи, то, что мы имеем в субботу, полное слияние с биной, с высшим, и клипот. Ибо при вынесении из владения единого во владение многих имеется опасность, что клипот присосутся к святости шаббата, и будет профанация святости. А поэтому не те, кто работают в Торе и заповедях ради того, чтобы получить, чтобы взять все в свои владения, называется, что выносят из владения одного во владение многих. Вынести из владения единого во владение многих значит, что желают, чтобы было два владения, то есть владение человека и владение Творца. Когда я приехал в Голландию, в Гаге, в синагоге, я познакомился там с очень богатым человеком из России. После войны он построил гигантское состояние. Это было в субботу, я был в синагоге, и мы с ним разговорились. И вот он мне говорит: «Пойдем после шаббата, после дневной службы ко мне». Мы вышли, прошли несколько зданий и зашли за угол. Там уже никто из синагоги не смог его видеть. Так вот, он зашел за угол, и там он во дворе стоял громадный лимузин. Я даже не помню, что за марка, потому что тогда я вообще не знал, что такое машина. Я был поражен, ведь в субботу нельзя перемещаться ни на каком транспортном средстве, что означает выносить из владения одного в другое. Он посадил меня в машину, и мы проехали несколько улиц, ведущих в его громадный фешенебельный магазин моды в центре Гаги. И там он поднялся со мной наверх, в его офис, где сидела его жена. Вокруг работали его сотрудники. Весь магазин кипел в работе. Я открыл рот только, когда мы остались наедине. И тогда я ему говорю: а как же так? Мы же только что были в синагоге, молились Богу, соединялись с Ним в единое. И есть же закон, духовный принцип, что нельзя это все делать в субботу. Ведь в субботу нельзя включать даже свет. И это именно по этой причине, чтобы не выходить из владения одного, а быть и оставаться слитым с ним. Он ответил мне очень просто. Синагога для Бога, а это для человека. Что значит аннулировать себя? Это аннулировать любовь к себе, но желать все делать ради имени неба. Что значит ради неба? То есть, чтобы все в мире было только одна территория, одно владение, владение единого. Это очень важное изречение из Талмуда. Постепенно ты его поймешь. Правильное изучение Торы и Каббалы, вообще духовного, состоит в том, чтобы человек Торой и всеми разделами Каббалы умертвил себя. Я имею в виду, умертвил желание получить ради себя. И только таким образом человек получает жизнь. В нем вырастает духовное тело, новое, о существовании которого он даже и не подозревал. Есть такое правило. Чем больше человек инвестирует в своего внешнего человека, тем меньше становится его внутренний. А суть человека – это его внутренний человек. Чем больше человек инвестирует во внутреннего, тем больше он, конечно, ослабляет своего внешнего. Ослабляет, то есть внешний меньше хочет грешить. Меньше хочет получать ради себя, меньше дурачиться, пояснячить, просить ради себя, ну и так далее. Поэтому здесь это очень важный момент, который надо очень хорошо продумать. Над этим надо сидеть, раздумывать до тех пор, пока ты это не ощутишь в самой глубине себя. То есть в самой глубине себя, во всех своих внутренних органах. Имеется в виду вплоть до Есода. Чтобы ты это ощутил, что это значит. Что Торой, Кабалой, ты обязан себя умертвить. Это и есть изучение Торы. Только это приведет к росту. Возникновению тебя внутри тебя самого. Так же, как и зерно, которое попадает в землю, должно разложиться, а потом из него вырастает древо. Так и в человеке. Мы получаем из Торы зерна, скажем, ману небесную, питаемся этим вечным хлебом, и он внутри нас делает все эти преобразования. Преобразования, в результате которых мое собственное «я», имеется в виду внешний человек во мне, преобразуется постепенно в «я» внутреннего человека, которое соединяется, сливается с Творцом. И тогда человек может стать достойным Торы, может удостоиться получения Торы, и тогда он называется именем Израиль. Этот великий Ашлаг, который жил в самом, что ни на есть эпицентре, фундаменталистического, ультраортодоксального мира. И смотри, что он пишет. Когда человек себя аннулирует перед Творцом, когда умерщвляет себя Торой, когда не желает ничего получить ради себя, тогда он называется Израилем. Что значит Израиль? Он удостаивается быть таким, что все его мысли выдели это. Все его разговоры и все его дела, чтобы они были Ешар Лекель. Прямо к Творцу. Прямо к Творцу значит, что никаких посредников, никаких иных мыслей, никаких иных других желаний, а только напрямую к Творцу. Это называется Израиль. Он не говорит, тот, у кого папа еврей и у кого мама еврейка, или папа не еврей, а мама еврейка. Все эти их законы построены, конечно, на духовном. Как он говорит, что если они возьмут на себя, примут на себя, чтобы все их страстные, глубинные желания, чтобы они были направлены только на то, чтобы достичь отдачи, которая называется совпадением свойств, то уподобится ему. Творец отдает, и человек отдает, делает это как он. Должен ощущать внутри себя, что делает он, и все, что он делает, делай ты. Это называется совпадение свойств. Это называется, что человек относится к Израилю. И так как он аннулирует себя перед Творцом, это называется, что относит себя к владению единого, а не два владения, мое и твое. Одно ради Творца, а другое ради меня.